Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Премудрый пескарь» и другие сказки. Баран непомнящий. Домашние бараны с незапамятных времен живут в порабощении у человека. Их настоящие родоначальники неизвестны. Брэм. Были ли когда-нибудь домашние бараны вольными? История об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов. И затем, через все века, баран проходит распространенным по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создает целые особые породы баранов, почти не имеющие между собою ничего общего. Одних воспитывают для мяса, других – для сала, третьих – ради теплых овчин, четвертых – ради обильной и мягкой волны. Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своем помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения. Этот момент составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется только тот баран, который ничего не помнит и не сознает, кроме травы, сена и месятки, предлагаемых ему в пищу. Однако грех да беда на кого не живет. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, не одну месятку во сне видел, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал. Стал он припоминать, что такое случилось, но хоть убей, ничего вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подернутая, и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали и осталось в нем, но никакого определенного очертания, ни одного живого образа. «Овца! Овца! Что я такое во сне видел?» Спросил он лежащую рядом овцу, которая, яко воистину овца, отроду снов не видала. «Спи, выдумщик!» — сердито отвечала овца. «Не для того тебя из-за моря привезли, чтоб сны видеть, да модника из себя представлять!» Баран был породистый английский меринос. Помещик Иван Сазонтыч Ростаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтобы от него поколение умных баранов пошло, а для того, чтобы он создал для своего хозяина стадо тонкорунных овец. И в первое время, по приезде его на место, баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чем он не рассуждал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Сазонтыч и сам нарадоваться на него не мог, и соседи любоваться водил. «Смотрите!» И вдруг этот сон. Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога. Тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дело блеет. «Что такое я во сне видел? Растолкуйте мне, что такое я видел?» Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и философом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели моветон. С тех пор, как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шленской породы баране, который перед 7-4 года сряду ими помыкал, но под конец, за выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал. Видели только, как его из кухни на блюде с триумфом в господский дом пронесли. То-то был настоящий служилый баран. Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по точному разуму бараньего устава и больше ничего знать не хотел. И что же? Его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празнолюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеет, а они, овцы, между тем, ходят яловы. «Совсем нас этот аглицкий олух не совершенствует!» — жаловались овцы овчару Никите. «Как бы нам за него, за Фофана перед Иваном Сазонтычем в ответе не быть!» «Успокойтесь, милые!» — обнадежил их Никита. «Завтра мы его выстрижем, а потом крапивы высечем. Шелковый будет!» Однако расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел. С этих пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрема уже сторожит его, не разбирая день или ночь на дворе. И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье сделается, а серьезное, строгое, как у старого благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы министрами называли. Так что всякий, кто не пройдет мимо, непременно скажет: «Не на скотном дворе этому барану место, ему бы бурмистром следовало быть». Тем не менее, сколько он не подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными. Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние. Но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы, и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломленный, чего-то сдуру искал, а чего именно сам себе объяснить не мог. Баран, да еще меланхолик, что кроме ножа может ожидать его в будущем? Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которая приносит за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристигнутая внезапной жаждой бесформенных чаяний, бедное, подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем и не знает, ради чего это пламя зажглось. Оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже признаки этих перспектив. Оно предчувствует свет, простор, свободу и не может дать ответа на вопрос, что такое свет, простор, свобода. По мере учащения снов, волнение барана все больше и больше росло. Ниоткуда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении. Овчар Никита, хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому. «Коли ты в бараньем сословии уродился, — говорил он солидно, — вьем, значит, и живи!» Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно сословие-то его и мучило. не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чуялось какое-то совсем другое сословие. Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею. Тем не менее, с течением времени тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью колею, а напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой. Баран, очевидно, с предвзятым намерением, с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность. В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и херел, и, наконец, сделался до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешептываться. И по мере того, как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели о нем. Все знали, что он честный и добрый баран, и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастье, вовсе баранам не свойственное, но в то же время, как многие инстинктивно догадывались, делающее ему лично великую честь. Сам Иван Сазонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле — нож, но Ростаковский упорно отклонял это предложение. «Плакали мои денежки», — говорил он. «Но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрет». И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая лунным светом, июньская ночь. Тишина стояла, кругом непробудная. Не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении. В бараньем загоне все спало. Овцы, понурив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил, выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное, потрясающее блеяние вырвалось из его груди. Заслышав эти торжественно агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону. Сторожевой пес тоже проснулся и с лаем бросился приводить в порядок сполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох. Он весь ушел в созерцание. Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов. Еще минута, и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю. Иван Сазонтыч был очень смертью его огорчен. «И что за причина такая?» — сетовал он вслух. «Все был баран, как баран, и вдруг словно его осетило. Никита! Ты 50 лет в овчарах состоишь. Стало быть, должен дурью эту породу знать. Скажи, отчего над ним такая беда стряслась?» «Стало быть, вольного барана во сне увидел», — ответил Никита. «Увидать-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог. Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно, как из нашего брата бывает». Но Иван Сазонтыч от дальнейшего объяснения уклонился. «Сиеда послужит нам уроком», — похвалил он Никиту. В другом месте из этого барана, может быть, козел бы вышел. А по нашему месту такое правило. Ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будет довольно, и травы, и сена, и месятки. И овцы к тебе будут ласковы. Так ли, Никита? «Это так точно, Иван Сазонтыч», — отозвался Никита.